Глава 4. Колхоз имени веры в светлое будущее. Не прошло и недели, как громоздкую кровать с балдахином выбросили за ненадобностью. Кира сидела на подоконнике с блокнотом и делала зарисовки, когда крепкие парни вынесли из соседнего подъезда матрас, ножки и спинки. Запчасти свалили угловатой кучей прямо на том месте, где раньше парковалась владелица ложа. Там груда обломков пролежала 3 дня, потом усилиями соседей ее переместили к мусорным контейнерам. Поговаривали, папаша Никуша на следующий день буквально выставил Аскольда из квартиры. Тот только и успел, что вещи собрать. За стеной царила непривычная тишина. Однако Кира хорошо спала только первые 2 ночи – а на 3-ю ворочалась до 2 часов, то проваливаясь в тонкий сон, то выныривая обратно. На поверхность выталкивала мысль, что, похоже, она все-таки приложила руку к тому, что случилось с Доминикой. С другой стороны, не она же оборвала тот кабель. В какой-то момент за стеной даже послышалось тихое хихиканье, как у бывшей соседки. И вот снова сквозь пелену сна Никуша с компанией заходились волнами надрывного хохота, затихающего в тумане. Плавая между сном и явью, Кира не могла вспомнить, когда она сама так хохотала. Скорее всего, никогда. Она вообще старалась улыбаться, не открывая рот. Кривоватые зубы, даже дорогие брекеты не смогли исправить. Как-то в одном модном журнале Кира прочитала, что надо обязательно улыбаться. В статье даже конкретные инструкции приводились. Вот она и репетировала очаровательную улыбку перед зеркалом. Еще училась рисовать стрелки и делать зовущий взгляд, как у модели на картинках. А потом на дискотеках применяла полученные навыки на практике. Мальчишки, которым она строила глазки и загадочные улыбки, в ответ только прыскали смехом. Не сбежал только Вадик, с которым после туалетной истории ни одна девчонка не хотела танцевать. Сережки и кулон так и остались у Киры. Наверное, неправильно брать чужое, только вот кулон не был чужим, и тени сомнения не возникало, что вещь нашла свою хозяйку. Подвеска с большим зеленым камнем шла Кире больше, чем сережки с жемчугом, хотя смотрелась явно старомодно. Здесь скорее подойдет платье с кринолином, кружевной зонтик, шляпка, ажурная шаль. Позапрошлый век. А серьги вообще не в тему. Да прямо как в описании, идеально подходит. Кира отвернулась от зеркала и прислушалась. Тетя Маша разговаривала с кем-то по телефону, закрывшись в ванной. «Откуда я знаю, где она его взяла? Когда девчонку из соседнего подъезда подпалила, она пошла посмотреть. Откуда я знаю? Может, он там и был?» Кира, осторожно ступая, подошла к двери в ванную и прислушалась. «Лера, я же тебе объясняю». Лерой все называли мать Киры, и, судя по тону тети Маши, на другом конце провода была именно она. «Еще спроси, где та девица его взяла. Серьги? Да я оставила их на ее столе. Ага, сейчас, вот прямо сейчас пойду и заберу. Как же? Ну, подерзи, тетки, подерзи!» Несмотря на закрытую дверь, мамин голос доносился довольно четко. Обычно Пульхерия Панкратовна, которую все почему-то звали Лерой, повышала голос только на подчиненных – Кира ни разу не слышала, чтобы мама кричала на кого-то из родственников. «Вот была бы жива Фомаида», – продолжала тетя Маша. Фомаидой звали бабушку Киры, родную сестру тети Маши, приставившуюся пару лет назад в Растяпинске. «Что значит, не смей рассказывать, ты с кем говоришь, соплячка?» Кира даже замерла, задержав дыхание. Никто и никогда не позволял себе разговаривать с ее мамой в подобном тоне. Но Пульхерия Панкратовна, кажется, воспринимала такое отношение тетки вполне нормально. Дальше говорила только мама, уже глуховато, и разговор через 30 минут завершился. Кира успела отскочить от двери на кухню и отвернуться к окну. «Ты че это?» Тетя Маша еще не отошла от разговора с племянницей, и вопрос вышел рисковатым. «Я обед хочу готовить», – ляпнула Кира, первое, что подвернулось. «Ну-ну». Тетя Маша хмыкнула и ушла в комнату. Кира вздохнула. Она вообще не умела готовить. Вершиной ее кулинарного мастерства считалась не сгоревшая до углей яичница или бутерброд с колбасой. Кусочек, правда, выходил тонюсеньким с одной стороны и толстенным с другой. Сейчас умений хватило лишь на то, чтобы разогреть вчерашний борщ и котлеты. «Хорош обед», – усмехнулась тетя Маша. Пока тетка то ли чихала, то ли хихикала за ее спиной, Кира нарезала хлеб криво и разной толщины. «Теть Маш», – после небольшой паузы Кира все же отважилась спросить. «Теть Маш, а ты с мамой сегодня разговаривала?» «Может, и разговаривала». «И как?» «Что как?» «Как у нее дела?» «Нормально дела, как обычно». Тетя Маша не в меру сосредоточенно разливала борщ по тарелкам. «А о чем вы вообще говорили?» «Тебе какая разница? Говорили и говорили, как обычно». Тетя бухнула в свою тарелку две ложки сметаны. «Ох, хороша, милочка, ничего не скажешь. А фермер этот, между прочим, не женат, да и вполне». «Теть Маш, не надо». Поняв, что ничего путного от тетки добиться не удастся, Кира прекратила расспросы. Ближе к вечеру снова затрещал дверной звонок. Тетя Маша с кем-то поговорила, и в комнату постучали. Кира быстро свернула фотографии Петербурга, которые рассматривала вместо того, чтобы заниматься макетом, и разрешила войти. «Привет». Люба остановилась посреди комнаты, сцепив руки, и бегло осмотрелась. «Как дела?» «Пока не родила», – буркнула Кира, вздохнув и уставившись в экран, где переплетение кривых линий должно было убедить любопытствующих, что макет логотипа в разработке. «Мы с сестрами завтра утром едем в монастырь», – произнесла за спиной Люба. «Я тут при чем?» Кира сделала линию на экране, более выгнутой, потом вернула ее обратно. «Может, поедешь с нами?» Люба подошла вплотную к Кире и теперь стояла прямо за спиной. «С какой стати?» Непонятно почему, но повернуть голову не получалось, поэтому пришлось встать. «Вдруг тебе будет интересно? Творческое вдохновение, опять же?» Соседка буравила Киру непроницаемым зеленоватым взглядом. «Никогда бы не подумала, что в монастыре можно найти вдохновение», — попыталась увильнуть Кира. «Просто ты не пробовала?» Люба мило улыбнулась, у Киры покалывала подушечки пальцев. «Это какой монастырь?» – спросила невесть как, оказавшаяся рядом тетя Маша. «Тот женский под Растяпинском?» «Да», – закивала Люба, – «его теперь восстанавливают». «Очень хорошо, поезжайте». «Но», – попыталась возразить Кира, – «ничего, работа твоя не волк, никуда не денется, вот и славно». Тетя Маша выплыла из комнаты, довольно похлопывая ладонями по бокам. «Я завтра зайду часов в 11», – Люба говорила все таким же ровным тоном, перебить ее решительно не получалось. «С собой возьми длинное платье или юбку и платок. До завтра». Не оставив ни малейшей возможности отвертеться от поездки, соседка исчезла. Посреди ночи Кира снова проснулась от мерзкого некушенного хихиканья. Этот ненавистный звук заставил буквально подпрыгнуть на кровати и сжать кулаки. И только спустя минуту пришло понимание, а не кушать-то за стеной быть не могло. Сев на колени, Кира прислушалась, ни звука не доносилось. Прижала ухо к стене, вроде бы послышались шаги, но никаких голосов. Затем все полностью стихло. Утром Киру растолкала тетя Маша. «Поднимайся, надо позавтракать, сейчас Люба зайдет». «Не хочу я никуда ехать, чего вы все ко мне пристали?» Кира натянула одеяло на голову. «Вставай, вставай!» Вмиг одеяло улетело на кресло. Довольная тетя Маша ушла на кухню. Ровно в 11 на пороге появилась жизнерадостная Люба с большим спортивным рюкзаком за плечами. «Ну что, поехали?» — весело сказала Люба, из-за ее спины улыбались сестры. «Угу», — промычала Кира, вываливаясь из двери. Тетя Маша собрала для нее в рюкзак самое необходимое. Что именно могло оказаться необходимым в женском монастыре, Кира не представляла и в рюкзак не заглядывала. До автовокзала добрались пешком. Несмотря на позднюю осень, дачный сезон еще не завершился. Платформы посадки оказались заполнены толпой, кассам выстроились длинные очереди. Но надежда Киры на невозможность покупки билета рухнула. Сестры позаботились об этом заранее. Вечером они встали в очередь на одной из платформ. Промозглый дождь пробирал до костей, холодная изморозь колола лицо. Переминаясь с ноги на ногу, Кира осматривалась. Она и не знала, что в Добромыслове такой солидный автовокзал со множеством направлений. «Это из-за развития внутреннего туризма», – пояснила Мила, средняя из сестер. Она трудилась операционисткой в пенсионном фонде и была в курсе всех новостей. Натренировав навыки коммуникабельности до высочайшего уровня, Мила могла разговорить и расположить к себе любого, даже самого угрюмого и раздражительного человека. И теперь, не теряя времени, она разузнала все о ситуации на дороге. Оказалось, что трассу до монастыря отремонтировали только наполовину, поэтому скучать в пути не придется. Повышенная ухабистость обещает обеспечить всем путешествующим непрямой массаж внутренних органов. «Может, в другой раз поедем?» – попыталась отвертеться от посещения монастыря Кира. Но сестры на ее реплику даже внимания не обратили. На платформе подполз громыхающий старый автобус, люди оживились, и сразу началась давка с перепалкой. Сестры, излучая спокойствие и умиротворение, с вежливыми улыбками пропустили всех вперед, сами вошли последними. Повиснув на поручни и держа в руке тяжелый рюкзак, Кира, сжав зубы, чтобы не накричать ни на кого, смотрела в запотевшее окно. Соседки устроились рядом, в проходе. Верхние полки моментально заполнились громоздкой поклажей дачников. Весь багаж подпрыгивал, бряцал и грозил упасть на головы пассажиров. Сестры сохраняли удивительное самообладание. Люба безмятежно смотрела в окно, София и Мила тихо переговаривались. Постепенно в автобусе становилось свободнее. Дачники подхватывали свой скарб и сходили на остановках в поселках и дачных товариществах. Наконец освободились и сидячие места. Кира закинула рюкзак на полку и плюхнулась на продавленное сиденье. Протерла рукавом окошечко на запотевшем стекле. Севшая рядом Люба открыла книжечку в потрепанном переплете. Взглянув на страницы, Кира не поняла ни слова, хотя буквы и походили на кириллицу. «Это церковнославянский язык», – пояснила Люба, мягко поглаживая пальцами страницы с погнутыми уголками. Пожав плечами, Кира отвернулась к окну. Мокрая трава и облетевшие кусты посеревшей природы, казалось, тянулись бесконечно. Время от времени автобус тормозил у ржавых каркасов остановок. Лишь одно название показалось смутно знакомым. «Ежевичная», – вслух прочитала Кира. «Да», – оживилась Люба, – «мы с тетей Машей у местного фермера молочные продукты покупаем. Хорошая у него продукция, правда? Мне больше всего нравится сыр из козьего молока, особенно копченый на ольхе. Здорово, когда все натуральное, правда? Козы здесь здоровые, питаются травой, сеном, никакой химии, и хозяин такой интересный, между прочим, не женатый». Мысленно застонав, Кира уткнулась в окно. Снаружи простиралось черное поле, над которым кружили крикливые темные птицы. Дальше виднелся разноцветный городок Растяпинск, в пасмурной дали казавшийся немного выцветшим. За ним поднималась одинокая гора, а поодаль белел монастырь. Этим видом немногочисленные пассажиры любовались минут 10, пока автобус пробирался сквозь пробку. «Видишь, пробка не такая уж и длинная», – улыбнулась Люба, когда ремонтные заграждения остались позади. Кира только хмыкнула в ответ. Дальше пошла грунтовая дорога. Казалось, каждая деталь автобуса вибрировала, отзываясь на рельеф. От постоянных подпрыгиваний с приземлением на жесткое продавленное сиденье кружилась голова и возмущался желудок. На повороте с указателем «Колхоз имени Веры в светлое будущее» Кира и сестры, наконец, выбрались на воздух. Первым делом Кира уперлась руками в колени и отдышалась. Мир раскачивался, подступивший к горлу ком, мешал нормально дышать. «Тебе нехорошо?» – лицо Софии расплывалось. «Нет, что ты, мне отлично. Давно так замечательно не было». Кира выпрямилась и кивнула в сторону таблички с надписью. «Странновато, а?» «Да, в 30-е годы монастырь закрыли и передали этому колхозу, а недавно все вернули», – пояснила Мила. «Правда, там одни развалины остались после перестройки. Поменять название остановки, наверное, руки не доходит». «Зато на месте сейчас все восстанавливается», – встряла Люба. «Кельи, трапезная, даже небольшая гостиница для паломников». «А удобства есть?» – спросила Кира, все еще покачиваясь. «Удобства на улице», – сказала Люба. «Электричество есть», – одновременно с сестрой произнесла Мила. «Класс», – съязвила Кира. «Понести твой рюкзак», – предложила София. «Да уж сама как-нибудь дотащу», – сказала Кира, закидывая рюкзак на плечи. В этот раз ее почти не качнуло. «Далеко идти?» «Нет, здесь рядом, пара километров». Люба махнула рукой в сторону мокрой грунтовой дорожки, уходившей в пролесок. Примерно через полчаса шлепания по слякоти под холодной моросью Кира смогла рассмотреть за деревьями светлые постройки. Виднелись несколько невысоких побелевших зданий с новыми крышами, хорошо отреставрированная однокупольная церковь, несколько деревянных строений, рядом возвышались заново возведенные кирпичные стены с пустыми квадратами окон и высокая пятикупольная церковь с колокольней, окруженная строительными лесами. Грунтовая дорожка проходила под ржавой металлической аркой. Очевидно, раньше в обе стороны убегал забор, но его выломали, оставив только остов ворот. Название колхоза на металлической табличке почти полностью закрасили, одну букву исправили, так что над аркой осталось лишь слово «Вера». «А где светлое будущее?» – слабо спросила Кира. Плечи и спина ныли из-за тяжелого рюкзака, вся одежда промокла. «Скоро наступит», – улыбнулась София, шагавшая так бодро, будто ни капельки не устала. Сестры уверенно направились в одно из невысоких зданий, навстречу им выплыла монахиня в темной одежде. Люба ее представила, но имя тут же вылетело из памяти Киры. Монахиня что-то записала в тетрадь, и все последовали наверх по крутой деревянной лестнице, пахнущей масляной краской. «Переодеваемся и идем в церковь», – сказала София, когда монахиня закрыла за ними дверь одной из комнат в длинном коридоре. Здесь стояло 10 железных коек в два ряда, на каждой лежал матрас и подушка, накрытые покрывалом. «А отдохнуть?» – простонала Кира, усаживаясь на одну из коек. Сетка прогнулась чуть ли не до пола. «Отдых потом», – сказала Люба, принимая постельное белье из рук вернувшейся монахини. «Зачем вы вообще меня сюда притащили?» Кира повалилась боком на кровать и закрыла глаза. «Чтобы ты поисповедовалась», – произнес голос кого-то из сестер. «Ага, сейчас. Надо покаяться», – снова сказал голос. «В чем?» – спросила Кира, не открывая глаз. Сестры молчали. После долгой паузы Кира все-таки разлепила веки и обнаружила, что сестры стояли вокруг ее койки. «Вы чего это?» Кира попыталась сесть, но растянутая сетка под ней позволила только принять положение лягушки, колени почти на уровне плеч. «Это же ты сделала», – София скорее утверждала, чем спрашивала. «Что сделала?» Сестры помолчали. «Расправилась с Доминикой», – наконец подала голос Люба. «Что?» Кира с трудом выбралась из сетки и натужно хохотнула. «Вам самим-то не смешно?» «Нет, не смешно», – серьезно сказала София. «Вы что, обвиняете меня? В чем, собственно? Что я оборвала тот кабель?» «Нет, но ты очень постаралась, чтобы он оборвался», – глухо произнесла София. «В нужный момент», – добавила Люба. «С чего вы вообще взяли, что?» И тут Кира вспомнила, как ее криком отбросила Любу. Прокашлившись, заявила: «Я тут ни при чем. Вам надо, вы и кайтесь, а мне и так хорошо». Кира наотрез отказалась идти на исповедь, даже когда во время службы священник сам подошел и пригласил к аналою, она только помотала головой. По церкви разливалась теплая мгла, темные силуэты немногочисленных монахинь скользили среди подсвечников и икон в деревянных киотах. Разноцветные лампады мягко подсвечивали лики, женский хор пел по-церковно-славянски. Кира не понимала ни слова. Погас свет, женский голос стал что-то читать. Во тьме храма плавали лишь огоньки лампад, в полной тишине звучал красивый женский голос, разливался сладковатый запах. Пронесся тихий нежный шорох, похожий на вдох. У ближайшей иконы чуть дрогнули цепи, державшие лампадку, огонек заплясал, отбрасывая причудливые тени. Ноги Киры приросли к полу, лицо на иконе смотрело прямо на нее. Кира через силу сделала шаг в сторону. Взгляд больших темных глаз проследил за ее движением. Она отступила еще на шаг. Лицо с иконы по-прежнему смотрело прямо на Киру. Еле волоча ноги, Кира зашла за большую колонну, икона скрылась из поля зрения. На лбу выступил пот. подняв голову, встретилась взглядом с другой иконой. Большие сверкающие глаза белобородого старца устремились прямо на Киру. Он как будто собирался что-то сказать. Кира собралась силами и выбежала из церкви, громко хлопнув дверью. В лицо летели острые льдинки. Прочь отсюда, куда глаза глядят, лишь бы подальше. Ботинки скользили, длинная юбка намокла и мешала двигаться. Платок слетел с головы и исчез в мокром холодном мраке. Ноги намокли по колено. Вокруг виднелись лишь стволы деревьев. Кира отдышалась и обернулась. Вдали расплывались огоньки. «Хотя бы недалеко ушла», — Кира прислонилась к дереву. «Они ошибаются. Доминика сама виновата в том, что случилось. Здесь не в чем каяться». Мокрые волосы облепили лицо. Убрать их не получалось. Волосы лезли в рот, обдавали шею сырым холодом. Отплевываясь, Кира резким движением сгребла прядь с лица. Боли не последовало, локон так и остался в руке. Рассмотрев прядь волос, Кира взвизгнула и рванула к монастырю, но тут же споткнулась, упала, проползла немного, попыталась подняться, опять упала. Руки скользили в жиже, мокрая холодная одежда липла к телу. Огоньки приближались слишком медленно, ноги то и дело путались в траве, юбка порвалась и хлопала на ветру. Когда в пелене дождя стали проступать очертания построек, в паре метров вдруг вырос темный силуэт. Не успев посторониться, Кира налетела прямо на него, вместе они шлепнулись в жидкую грязь. Кое-как откатившись в сторону, Кира попыталась подняться. Человек, тихо произнеся что-то женским голосом, тоже встал на ноги. «Кира, это вы?» – спросил женский голос. «Да», – промямлила Кира. «Тогда пойдемте назад, куда же вы убежали?» Кира поплелась вслед за монахиней. В свете фонарей мелькнули тени. Навстречу двинулась фигура в длинном одеянии. «Наконец-то! Мы так волновались!» – воскликнула Люба. «Куда ты?» – рассмотрев Киру, Люба ахнула. «Идем сушиться!» Вслед за сестрами Кира поднялась в комнату с койками. Только при ярком свете удалось рассмотреть сбитые в кровь грязные ладони, поцарапанные пальцы, дыры на вымокшей одежде. «Надо переодеться в сухое. Девочки, давайте что-то придумаем!» Люба трещала без умолку, суетливо перемещаясь по комнате. София копалась в сумках в поисках аптечки, Мила молча смотрела на Киру. Наконец она подошла, что-то сняла с мокрого плеча. В пальцах средней сестры светлела прядь длинных волос. «Как у Доминики», – тихо произнесла Мила, глядя на волосы. Ее реплика прозвучала в тот редкий момент, когда другие сестры замолчали. «Что, как у Доминики?» Люба резко развернулась, увидела волосы и, открыв рот, села на койку. «Это откуда?» – спросила София, подойдя к сестре. Мила молча кивнула на Киру. «Ты вся в этих волосах?» София тоже сняла прядь с одежды Киры. Дверь открылась, и в комнату вошла монахиня. «Вот платье нашла». Монахиня остановилась и внимательно посмотрела на Киру. Лицом насельница монастыря чем-то напоминала сестер. «Кира, познакомься», – прервала затянувшуюся паузу София. «Это сестра Маргарита. Она, в общем, это наша мама». «Да ладно». Кира даже на секунду забыла о своих приключениях. Она внимательно всматривалась в лицо Маргариты. Острый подбородок, как у сестер, высокие скулы и зеленые миндалевидные глаза. Сходство очевидное. Только выглядела монахиня не как мать троих молодых женщин, а... Ее можно было бы принять еще за одну сестру, самую старшую, так как на лице Маргариты пока не появилось ни одной морщинки. Однако в облике монахини сквозило нечто не старческое, а измотанное или уставшее. «Вот платье», — повторила монахиня, протягивая сверток. Оказалось, у Маргариты не хватало зубов, а те, что остались, торчали осколками. «Спасибо», — Кира приняла одежду и ушла за ширмочку в углу. Пока она переодевалась, в комнате шел разговор, но все четверо изъяснялись шепотом, так что расслышать ничего не удалось. Кира вышла из-за ширмы в длинном цветастом платье, старое, поношенное, по виду простецкое, оно село идеально и смотрелось отлично. И платочек. Невесть, как оказавшаяся за спиной Мила, ловко собрала рыжие волосы под косынку. «Кира, может, вы хотите с кем-то поговорить?» – спросила Маргарита. «О чем?» «Понимаете, все это бесследно не проходит». «Что не проходит?» – со вздохом спросила Кира. «За свои действия приходится нести ответственность». Монахиня сделала движение рукой, и перед Кирой промелькнули перламутровые белые жемчужины. Запястья Маргариты овивали два ряда четок. «Какие красивые четки!» – сказала Кира, совсем не слушая, что еще говорила монахиня, но в упор глядя на ее руку. Маргарита быстрым движением одернула рукав, четки скрылись, а Кира все равно их видела, даже сквозь ткань. «Вам пора ложиться», – глухо произнесла Маргарита и вышла из комнаты. Ночью Кире в зыбком сне то и дело являлись серьги, кулоны, четки. По-хорошему заснуть получилось лишь под утро, уже после того, как прокричал петух. Утром она не поднялась вместе со всеми, и сестры не стали ее будить. Маргарита в этот день больше не встречалась. После обеда Кира со спутницами набились в маленький старый автомобильчик сестры эконома. Подпрыгивая на ухабах, машинка везла их сначала по грунтовке, потом по шоссе. Сестра эконом, полная розовощекая монахиня, ни на минуту не умолкала, все рассказывала историю монастыря. Кира ни слова не уловила, только время от времени поддакивала, кивая, как игрушечная собачка. Машина доехала до остановки с табличкой «Ежевичная» и свернула на дорогу через поле. У фермы сестра эконом и три сестры-соседки Киры вышли из машины и отправились искать хозяина. Кира осталась и расхаживала вдоль деревянного забора. В мыслях, сменяя друг друга, возникали то четки, то серьги, то кулон. Только вот до четок не дотянуться. Кажется, к сестрам вышел фермер. Кира как будто издалека слышала несколько женских голосов и один мужской. Допустим, нет, Кира отказывалась признавать, что украла кулон. Собственно, ее в этом никто не обвинял. Все равно Доминике украшение уже не пригодится. Да и неплохо бы узнать, на какие деньги оно куплено. А вот четки, такие белоснежные, монахиня что, выменила их на свои зубы? «Это тебе». Выросшая перед Кирой Люба протягивала ей пакет. «Что тут?» – Кира заглянула внутрь. «Тетя Маша просила привезти сливок, творога, молока и козий сыр. А почему она меня не попросила?» Но Люба уже шла к машине. Кира засеменила следом. Уже у машины она зачем-то обернулась и краем глаза заметила, как мужская фигура в комбинезоне исчезает за дверью одного из низких бревенчатых строений. Сестра эконом подбросила компанию до остановки, дальше пришлось ехать на рейсовом автобусе. Возвращавшиеся дачники заняли все сидячие места, так что Кира и сестры опять подпрыгивали вместе с автобусом, повиснув на поручнях. «Тебе поездка хоть понравилась?» – спросила София, когда они прощались в подъезде. «Бессмыслица какая-то», – буркнула Кира, открывая свою дверь. Глава пятая. Нескучный вечер, красивая ночь, удачный день. Ввалившись в квартиру, Кира первым делом выложила привезенные фермерские продукты на кухонный стол. «Привет, тетя Маш», – устало проговорила она, проходя мимо тетки, сидевшей с вязанием перед телевизором. Войдя в комнату, бросила рюкзак на пол и переоделась. «Как съездили?» – донесся из другой комнаты голос тети Маши. «Нормально», – равнодушно отозвалась Кира. Не рассказывать же тетке, что из всей поездки ей запомнились только белые четки. Направляясь в душ, она остановилась у телевизора. «Теть Маш, а ты знала, что мамаша наших соседок живет в этом монастыре?» «Да, давно уже». Тетя Маша с чрезмерной увлеченностью следила за рекламой колбасы, при этом непрерывно работая спицами. «Вот они и решили меня на семейную встречу пригласить», – пробормотала Кира, тоже глядя на экран. Теперь белозубое семейство с широченными улыбками глотало сомнительное молоко из высоких стаканов. «Да, я там привезла сливки, творог, что-то еще». «Вы на ферму заезжали?» Тетя Маша мигом потеряла интерес к рекламе и с энтузиазмом начала расспрашивать. «Как там дела? Познакомились? Сколько у него теперь коз?» «Посмотрела, как сыр-то варится». «Понятия не имею», – разом на все вопросы ответила Кира. «Я там вообще ничего и никого не видела. Ждала у машины». Тетя Маша разочарованно махнула рукой и вернулась к просмотру рекламы и своим кружевам. Кира поплелась в душ. Заправившись блинчиками со сметаной, которую уже успела пожарить тетя Маша, все нахваливавшая фермера, Кира на заплетающихся ногах добралась до кровати и рухнула лицом вниз. Проснулась, как будто через 5 минут от телефонного звонка. «Привет!» – жизнерадостно раздалось в трубке. «А я у бабушки, гоу в клуб!» «Кто это?» – не открывая глаз, промямлила Кира. «В смысле кто? Кир, ты чего?» Сквозь разлепившиеся веки светился экран с именем Жанна. «А, привет! Я сплю сейчас, может, вечерком поговорим?» «Так уже вечер, 8. Ты чё дрыхнешь-то? Я зайду через час». Жанна отключилась. Хорошо, конечно, что Жанна приехала, но лучше бы встретиться завтра. Повалявшись еще минуту с закрытыми глазами, Кира все-таки сделала усилие и поднялась. Тут же покачнулась, как будто не проспала 7 часов. Все же, встряхнувшись, уселась у зеркала. Для выхода в клуб даже не нашлось подходящего платья. С тех пор, как Пульхерия Панкратовна предоставила дочери возможность обеспечивать себя самостоятельно, Кире хватало только на карандаши и блокноты. Первым из шкафа выпало платье, привезенное из монастыря. Тетя Маша уже успела его постирать, высушить и погладить. А вот для ночного клуба ничего подходящего откопать так и не удалось. Натянув обычные джинсы и майку, Кира достала косметику. Краситься она не любила. В косметике казалась себе похожей на потасканную женщину с пониженной планкой социальной ответственности. Распустив волосы, нанесла на них пенку. Чуть-чуть подкрасила глаза. Никаких тончиков, кожа Ире досталась что надо, идеально гладкая и мягкая, с персиковым румянцем. Пару секунд посмотрев на свое отражение, вытащила из дальнего ящика коробочку, вынула сережки с черными жемчужинками. Надеть кулон было бы здорово, но дорогая вещь могла привлечь нежелательное внимание. К тому же, не краденая она, твердо прошептала Кира. Откинув волосы, раскрыла замочек сережки. Мелкое пятнышко на белом металле привлекло внимание. Пошарив в столе, Кира нашла лупу и, встав у лампы, рассмотрела на сережке выгравированную изящную букву «К». На второй оказалась такая же. И с обратной стороны кулона, ближе к петельке, тоже стояла эта буква. Интересно, на четках тоже есть гравировка? Почему-то наличие буквы где-то на нитке жемчуга не вызывало сомнений. «Надо же!» Кира села на стул, перекатывая в руки сережки. Она могла бы просидеть так весь вечер, может, даже ночь, но зазвонил телефон. Вздрогнув, Кира ответила. «Да». «Я в такси внизу», – прощебетала Жанна. «Сейчас спускаюсь». Быстро надев сережки, Кира на ходу объяснила тетке, что вернется поздно, накинула свою повседневную курточку и спустилась вниз. В такси Жанна первым делом крепко обняла подругу, а потом пустилась в рассказы о бывших однокурсниках и жизни в университете. «Не жалеешь, что уехала?» – спросила Жанна после уморительной истории о том, как половина группы попалась со шпаргалками. «Нет», – мгновенно ответила Кира. «И не скучно тебе здесь?» – протянула Жанна, глядя в окно. «Нисколько». Это была чистая правда. В клуб они прошли благодаря очарованию и модному наряду Жанны. Внутри, в разноцветном мелькании, оглушительном шуме, пробрались к барной стойке. После первого же коктейля повеселевшая Жанна исчезла на танцполе. На вечеринках Кира всегда пряталась где-нибудь в дальнем углу. Она часто представляла, как окажется в центре внимания и будет непринужденно смеяться и флиртовать. Но дальше фантазии дело ни разу не зашло. Выпив еще один коктейль, Кира осмотрелась. Полный клуб парней и 0 шансов. Впрочем, все как обычно. На курсах женского пикапа Кира с треском провалила все практические задания. Собственно, большинство рекомендаций сводилось к тому, что надо больше общаться и знакомиться везде и всюду. Тренер, на которую все смотрели чуть ли не с обожанием, уверенно объяснила, что мужчины пугливы и нужно проявлять инициативу. Создавать круг общения и занимать место в центре. К сожалению, Кире при выполнении практики по знакомствам в самых разных местах попадались только лысеющие мужчины с масляными глазками, этакие любители лолит. После 3-го коктейля настроение немного улучшилось, и вдруг почему-то всплыла ночь после выпускного. Пьяный в хлам Вадик уснул почти сразу. Мерзкое воспоминание – выбрать подвыпившего парня, которым не заинтересовалась ни одна другая девушка – Но теперь в этом клубе пульсация разгоряченных тел стала почти осязаемой. Грохочущая музыка понемногу отдалилась. Осматриваясь, Кира теребила сережку. Нет, сегодня определенно совсем другой день. И сейчас она зацепит самого красивого парня. Сжав сережку, Кира раскрыла восприятие. Из толпы выделились двое. Один почти трезвый сидел у барной стойки в ожидании коктейлей. Второй развалился на диванчике в глубине зала. Выбор остановился на том, что подальше. Кира выпрямилась, прошла через танцпол и села на диванчик рядом с парнем, заполнив собой тонкий проблеск его сознания. Обычно она не могла так запросто заговорить с незнакомым человеком без изрядной алкогольной подпитки. Теперь же просто следовало порыву. «Привет, я Кира». Пальцы сами собой сомкнулись на тонком запястье нового знакомого. «А я Гарик», – произнес парень, сфокусировав мутный взгляд на Кире. Полностью завладев слабым вниманием и жестко отсекая окружающих, Кира позвала его, притянула к себе, как магнит. Часа через полтора Кира, одевшись, покидала квартиру спящего Гарика. Уже взялась за ручку двери, но передумала. Вернувшись в комнату, все-таки решила оставить записку со своим номером. Никакого листочка поблизости не оказалось, так что пришлось вырвать страницу из скетчбука, который всегда носила с собой на случай удачной натуры. Написала свое имя и номер телефона, машинально сделав обрамление изящными завитками. Положив записку на столик у кровати, потихоньку ушла. Ноябрь оказался на удивление теплым. В начале месяца, когда обычно начинает падать снег, все еще сохранялась плюсовая температура. Шагая по ночной мокрой улице Добромыслова, Кира наблюдала за черными ветвями деревьев, переплетающимися в свете фонарей. На искрящемся асфальте влажной акварелью растекались золотистые, зеленые и красные отсветы фары светофоров, и почти никого не видно. Провинциальный Добромыслов не отличался привлекательностью, не то что Петербург, прекрасный в любом сером тумане и моросящем ледяном дожде. Но этой ночью переливающиеся краски города заслуживали высших оценок. Придя домой, Кира на цыпочках, чтобы не разбудить тетю Машу, сначала прошла к себе, потом в душ. Нескучный вечер, красивая ночь. Уныние пропало, как вода, исчезающая в стоке раковины, хотя кое-что немного омрачало великолепное настроение. Не так уж он был и плох. «Выпил все-таки», – сказала Кира сама себе больше для того, чтобы не портить финальные впечатления от вечера. «И не надо никаких советов из глянцевых журналов, не надо тренингов и коучей. Она сама все знает лучше их всех вместе взятых». Да, она заметила девиц, провожавших ее злобными взглядами. Обычно в присутствии других девушек, особенно поглядывавших на нее свысока, Кире хотелось сжаться в комок. Но в этот раз их гнев и зависть, похоже, только усилили азарт. Быстро уснуть не получалось. Все не уходили из памяти завистливые взгляды конкуренток. А ведь Кира всегда искренне считала себя малопривлекательной. Даже селфи не умела делать. Лицо получалось искаженным, выпячивая недостатки. Плюс больше половины фотографий оказывались заполненными странными светящимися бликами. Зато теперь она в топе. Надо бы почаще выбираться в клубы. Только вот на какие деньги? Решив не упускать момент, пока силы не иссякли, Кира прикрыла глаза и сосредоточилась на своем начальнике. С удивительной легкостью дотянулась до него и пару раз хорошенько тряхнула. Потом притянула к себе деньги, которые он ей до сих пор не заплатил. Снова появилось тиканье, но выяснять, откуда оно взялось, не хотелось. Повернувшись на бок, Кира вдруг обнаружила, что стена, отделявшая ее спальню от квартиры Доминики, исчезла. Сон все равно не шел, так что Кира встала, надела тапочки и прошла в соседнюю квартиру. Все осталось примерно так, как помнилось по прошлому визиту. Тяжелая мебель, тускло посверкивающая в слабом ночном свете, разбросанные вещи. Не было только кровати с балдахином. Сколько же раз продавалась эта квартира прямо с обстановкой? Видимо, все это хранилось здесь с незапамятных времен. Только кровати хозяек менялись. Кира так и не смогла припомнить, откуда ей стало известно о мебелировке, переходящей от одного владельца жилплощади к другому. Вероятно, об этом говорил кто-то из соседей. Побродив по пустой квартире, Кира дошла до ванной. Уже потянулась к выключателю, но услышала скрежет в прихожей. Быстро юркнув за дверь, задвинула щеколду, так, кстати, попавшуюся под руку. А кто-то у входа очень старался не производить лишних звуков. Мимо прошли мягкие шаги. Нервно сцепив руки, Кира ходила по кругу, тоже делая все возможное, чтобы ничего не задеть. Казалось, прошло уже с полчаса, но поздний посетитель все еще находился где-то в квартире, так что приходилось торчать в ванной, пытаясь успокоить пульс шагами. Бег по кругу стер пространство. Остановившись, Кира протянула руку, чтобы нащупать раковину или дверь и понять, что где находилось. Сделав шаг вперед, потом еще один, так ни на что и не наткнулась. Только стопа вдруг оказалась наполовину нависающей над пустотой. Встав на колени, Кира попыталась пошарить рукой по полу, но его не оказалось. Пол под коленями заканчивался. Впереди зияла пропасть. Вытянув шею, Кира попыталась рассмотреть, что находилось внизу. В кромешной тьме слышался слабый звук, похожий на шорох. Или, скорее, плеск воды. В черной пустоте что-то поблескивало. Действительно, там плескала вода. От напряженного вглядывания в колодец перед глазами поплыли разноцветные круги. Зажмурившись, Кира собрала силы и на миг заставила пространство озариться вспышкой. За долю секунды она успела рассмотреть то, что находилось в яме посреди ванной комнаты. В багровой жидкости плавало лысое обгоревшее тело Доминики. Во время вспышки то, что было лицом, резко дернулось и заметило Киру у края колодца. Приподнявшись на подламывающихся локтях, тело попыталось перевернуться и встать, но ничего не вышло. Доминика продолжала барахтаться в темной жиже. В заново сгустившейся тьме Кира каким-то образом продолжала видеть, как бывшая соседка все тянула к ней искореженные конечности. Пятясь, Кира отползла от колодца и уперлась спиной во что-то твердое. Пошарив руками, обнаружила дверь, нащупала щеколду, кое-как отодвинула ее и вывалилась в прихожую. На четвереньках проползла к спальне, но из-за угла увидела тень посреди комнаты. Шмыгнула в другую комнату, спряталась за шкафом. Мимо, уже не заботясь о шуме, пробежал человек и быстро исчез. Пару секунд отдышавшись, Кира, пригибаясь, подошла к окну. Осторожно выглянув, рассмотрела силуэт, выскочивший из подъезда и бегущий по двору. Даже ночью Аскольд узнавался без труда. Снова пригнувшись, прошла в спальню. Часть плинтуса лежала на полу, открывая небольшую нишу между полом и стеной. В этом тайнике Аскольд прятал часть ювелирных украшений своей несостоявшейся невесты. Откуда и как эта информация оказалась известна Кире, даже думать не хотелось. Вспомнив о Доминике и ощутив рвотный позыв, Кира развернулась в свою спальню и лицом вниз упала на кровать. Утром раздался сигнал телефона. Банк оповещал о том, что на карту пришли деньги. Начальник наконец-то выплатил причитающийся гонорар. На кухне тетя Маша подпевала концерту по радио, традиционно выпекая блинчики. «Доброе утро», – бодро произнесла тетя Маша. «Как погуляли?» «Доброе», – вяло отозвалась Кира, усаживаясь за стол. «Нормально». «Послушай, тебе обязательно надо принять в ванну со сливками». «Что?» – Кира чуть со стула не упала. «Я говорю, для кожи очень полезно, и масла какого-нибудь добавь, для запаха. Будешь благоухать. На лицо опять же можно, для цвета и румянца». Хитро подмигнув, тетя Маша отвернулась к плите. Сразу после завтрака позвонил Гарик, так что времени подумать о ночном приключении не нашлось. Он назначил свидание в бургерной в торговом центре. До встречи оставалось еще куча времени, и Кира побежала в тот самый магазин одежды, для которого недавно нарисовала логотип. На первой же вешалке нашлось вполне подходящее платье. На кассе подарили купон на скидку в соседнем обувном. «Удачный день», – подумала Кира и купила отличные осенние ботинки. Вернувшись домой, решила, что можно бы и в самом деле принять ванну со сливками. Чувствуя себя практически египетской царицей, Кира в маске из меда и миндаля, перемолотого с овсяными хлопьями, залезла в молочно-белую воду, положила голову на край и прикрыла глаза. В тишине послышались шаги с верхнего этажа. Скрипел пол, журчала вода, звучал женский голос. Соседка разговаривала с кем-то по телефону. «Да не знаю, вспышка какая-то», – донеслось сверху. «Посреди ночи. Нет, недолго, секунда. Ну, как у фотоаппарата. Или как молния». Вспомнив, что сама видела при этой вспышке, Кира открыла глаза. Отогнав воспоминания, полежала в ванне еще немного, потом смыла маску, вылезла, завернулась в мягкое махровое полотенце. «После такой ванны не вытираются», – учила тетя Маша. Прошла в спальню. Стена, конечно же, на месте. Стоит крепко, надежно, и нет здесь никакого прохода или тайной двери. Спустя полчаса Кира вошла в бургерную. Еще на подходе к ресторанчику пришлось прикрыть нос перчаткой. В воздухе стоял душный запах горящего масла, от которого свербело в горле и щипало глаза. Взяв салат и кофе, самые презентабельные блюда, которые можно употреблять изящно, прошла к столику у окна. За стеклом посреди площади торчал рекламный щит. Мастерство дизайнеров плаката заставило хихикнуть. Две высотки под претенциозным названием «Плаза» возвышались там, где пока еще разваливалась заброшенная психиатрическая больница. На макете, разумеется, отсутствовало и само полуразрушенное здание, и свалка, и разрастающийся карстовый провал, из-за которого больницу и закрыли. Зато ввысь взмывали два сверкающих небоскреба, рядом ширилась парковка, слева расположилась детская площадка. Дизайнеры, очевидно, хотели изобразить дома на фоне золотистого заката, но перестарались с насыщенностью, и получалось, что дома горят в адском пламени. «Привет!» – Гарик сел напротив Киры и поставил на стол поднос. «Привет!» – Кира попыталась очаровательно улыбнуться, как когда-то ее учили на семинарах, но поперхнулась, и изо рта вывалился жеванный салатный лист. Спустя несколько минут обсуждения качества еды повисла пауза, которую Гарик заполнял жеванием бургера, хлюпанием газировкой и разглядыванием каждой проходящей мимо девушки. «Расскажешь о себе?» Кира чуть подалась вперед и направила внимание Гарика на себя. Это оказалось на удивление просто. «Ну...» – парень смотрел на нее немного рассеянно. «Я учусь на экономиста». Упоминание специальности, которой сама Кира отказалась посвятить свое будущее и тем самым спровоцировала ссору с мамой, разорвало контакт. Глаза Гарика тут же сфокусировались на девице, сидевшей за соседним столиком. Эта пигалица вырядилась в тонкие колготки и мини-юбку и теперь сверкала своими прекрасными ляжками. Девушка игриво улыбнулась Гарику, встала и, виляя бедрами, пошла в уборную. Вслед пронеслось пожелание от Киры. Девица, повернувшись, чтобы послать Гарику еще один кокетливый взгляд, налетела боком на край стола и с неприличным возгласом повалилась на пол, утянув за собой стул с чьей-то курткой. Гарику сцена так понравилась, что он даже фыркнул газировкой, но в следующее мгновение его внимание снова сконцентрировалось на Кире, не без ее участия. «Кира – это имя такое?» Гарик, наконец, задал более или менее осмысленный вопрос. «Да, сокращенное. Вообще-то я Кириакия. У нас в семье традиция называть всех необычными именами. Маму зовут Пульхирия, хотя все называют ее Лерой, а сестра Анимаиса, сокращенно Аня. Еще одна сестра Феодулия, ее все зовут Лия, а полное имя тети Маши, у которой я живу, Смарагда». Внимание Гарика рассеялось еще на объяснении имени самой Киры. В кафе зашли две девушки, уселись рядом и, хихикая, начали строить Гарику глазки. Устав удерживать его внимание, Кира засобиралась домой. Гарик вызвался ее подвести и по дороге рассказал почти всю свою невыдающуюся биографию. Уже у подъезда Кира неожиданно для самой себя подарила Гарику длинный поцелуй, в который вложила максимум притяжения. Впившись в него, Кира втянула в себя силу, пропустила по кругу и вернула Гарику. Провела ладонью по его шее и спине, чувствуя покалывающую пульсацию под пальцами. Удостоверившись, что эффект закрепился и Гарик никуда теперь не денется, Кира быстро попрощалась и выпорхнула из машины, не дав парню напроситься на чай. Весело перепрыгивая через ступеньки, Кира добежала до своего этажа и уже достала ключ, когда ее развернуло на 180 градусов. «Привет», — ровно сказала Люба. «Привет», — по слогам произнесла Кира, жалея, что не успела прийти на секунду раньше. «Так нельзя». «Начинается», — вздохнула Кира. «Тебе не надоело меня поучать? Я тебе добра желаю». «Да что ты говоришь? Какое твое дело, с кем я? Да какая разница?» В этот момент где-то со звонким треском хлопнуло окно. «Большая», — Люба вплотную приблизилась к Кире. «Нельзя воздействовать на людей». «С чего ты взяла, что я на кого-то воздействую?» Не имея возможности отодвинуться от соседки, Кира смотрела под ноги. «Вон, посмотри на Веру». «На кого?» «Вера – это семья, которая живет под доме». Люба осеклась. «В общем, в соседнем подъезде. Так вот, Вера своего мужа перед твором из семьи увела. Вымотала его жене все нервы». «И что?» Теперь Кира смотрела в потолок, но все равно видела зеленоватые глаза Любы. «А то, что он теперь ее бьет? Такое влияние, знаешь ли, имеет срок действия, после которого наступают последствия». «Откуда ты знаешь, что он ее бьет?» Кира произнесла вопрос ровно тем спокойным, почти шепчущим тоном, каким разговаривала Люба. Та немного отстранилась и опустила взгляд. «Тебе до всех соседей есть дело. Ты вообще не понимаешь, что творишь». Не дождавшись ответа, Люба ушла к себе и закрыла дверь. Вечером Кира перед зеркалом рассматривала серьги и кулон. Каждый день она подолгу не могла выпустить их из рук. Игра света на гранях изумруда и блики на покатых жемчужинках завораживали. «Абсолютно безопасное использование природных сил», – донеслось из соседней комнаты. Кира встала, чтобы закрыть дверь, но замерла, глядя в телевизор. На экране ярко накрашенная женщина в темном платье что-то рассказывала о творении и призывании энергии из нематериального мира. На черном бархатном столе горела церковная свечка. «На наших семинарах мы практикуем безмолвие, высвобождение внутреннего понимания собственного истинного пути. Бессознательное записывание поможет сотворить аффирмации, которые в дальнейшем укажут, где пролегает именно ваша жизненная дорога. Вы притянете в свою жизнь только тех людей, которые предназначены именно вам». Киру как магнитом притянуло к экрану. Свечка стояла в красновато-коричневом шарообразном подсвечнике. Ровным счетом, ничего не понимающая в камнях, Кира откуда-то точно знала, что подсвечник изготовлен из яшмы и что на его основании выгравирована изящная буква «К». Внизу экрана высветился номер телефона. «Что за чушь?» – вернувшаяся из кухни тетя Маша переключила канал. – Диктор новостей рассказывал что-то об инфляции, причем так громко, будто старался докричаться из своей студии до каждой провинции. Прикрыв дверь, Кира села за стол. Зажмурив глаза, вызвала в памяти картинку с накрашенной женщиной. Проплыли бледные пальцы с когтями, как у птицы, черный бархат. Все расплылось, четким остался лишь подсвечник. Руки так и тянулись к нему, даже ощущался гладкий холодный камень. Номер никак не хотел появляться. Удерживая в поле зрения подсвечник, Кира все-таки сумела сместить фокус и рассмотрела цифры. Открыв глаза, нацарапала номер телефона на листке блокнота. Глава 6. Артель перетворцев творит чудеса. Выйдя воскресным утром из подъезда, Евгения Ивановна поскользнулась и едва удержалась на ногах. Неуклюже взмахнув руками, все-таки обрела равновесие, пусть и в весьма комичной позе. Ночью подморозило, и вчерашний дождик застыл на асфальте сплошным ледяным покровом, превратив тротуары в одну бесконечную дорожку для керлинга. Передвигаясь шаркающими шажками и надеясь, что никто не заснял ее пируэты на телефон, ботинка добралась до угла дома и чуть не столкнулась с соседкой, ведущей за руку девочку в пушистом розовом шарфике. «Доброе утречко!» – широко улыбаясь, пропела соседка. «С Спустя секунду она дернула внучку за руку, после чего та, не поднимая взгляда, тихо произнесла «Здрасте». «Вишенку?» «Да», – кивнула Евгения Ивановна, осторожно огибая канализационный люк. «Там, говорят, привоз фермерского молока. А мы вот из церкви идем, свечечки поставили». «Как ваша?» Ботенка к своему стыду никак не могла вспомнить имя девочки. «Роза?» К счастью, соседка ничуть не смутилась. «Прекрасно, просто замечательно. Нас так хорошо перетворили, что у нас и заикание почти пропало, и животик болеть перестал. Молитовки и аффирмации читаем каждый день. Нам сказали, через месяц заикание совсем пройдет». «Кто сказал?» Спросила Ботенко, не в силах разобраться в вывалившемся на нее сумбуре. «Так это жрица перетворцев. Ой, вы знаете, она такая замечательная, лишнего не возьмет, никаких глупостей делать не заставляет, только сама молится и нам рассказала, какие молитвы читать». «Лечит молитвами?» Наконец что-то стало проясняться. «Не лечит, творит. Еще, конечно, раз в недельку надо в церковь ходить, свечки ставить к иконам. И аффирмации. А как ваша, Светочка? Что-то я смотрю, похудела она как-то, побледнела». «Да, но мне надо идти». «Вот правильно, что вы решили натурального молочка купить. И творога возьмите. В Вишенке самый лучший творог. Нигде лучше не найдете. Так что пусть ваша Светочка кушает и поправляется. А если что, вот вам, возьмите». В руке соседки материализовалась карточка, которую она сунула Евгении Ивановне. «Я не... Ну, вдруг пригодится. До свидания». Соседка потянула внучку за руку, и они, шаркая, чтобы не упасть, пошли к подъезду. Евгения Ивановна сунула карточку в карман и, не отрывая подошв от скользкого, как каток асфальта, направилась к магазину. На витрине рядком лежали цилиндры козьего сыра в желтом воске, расфасованный творог в пакетах. Чуть дальше выстроились бутылки с молоком и банки со сметаной и сливками. Евгения Ивановна купила всего понемножку и отправилась домой. Она даже не пересчитала сдачу и не попросила чек, что обычно делала неукоснительно. Перед глазами все маячила фотография, которую показала ей вчера Светка. В выходные друзья пригласили их всей семьей на шашлыки к озеру. Прогноз обещал похолодание и полностью оправдался. Редкий случай. Так что товарищи мужа по работе решили не упускать момент и выбраться на последний в этом году осенний пикник. Но Евгении Ивановне нужно было кое-что доделать по работе, а Светка попросту отказалась ехать, так что Слава отправился на шашлыки один. Вечером вернулся трезвым, как стеклышко, и с хорошим настроением. Правда, выспросить у него хоть что-то оказалось нереально. «Все нормально», – только и произнес Слава. А вчерашним вечером Светка нашла в социальной сети фотографии с пикника и показала их матери. И вроде бы снимки не отличались ничем примечательным. Обычный выезд на шашлыки, только вот на одном из фото рядом со Славой оказалась молодая женщина. Они просто стояли в компании других ребят и улыбались. Но что-то в этом снимке заставило пульс Евгении Ивановны участиться. Они не касались друг друга даже мизинцем – но непостижимым образом стало очевидно, что с этой дамочкой Славу связывали не только шашлыки. «Кто это?» – прямо спросила Евгения Ивановна. «Да так, жена одного парня с работы», – пробурчал муж, больше ничего от него добиться не удалось. «Это какая-то Вера», – сказала Светка и показала матери страницу в сети. Миловидная брюнетка со стрижкой каре улыбалась со вполне обычных фотографий. Статус замужем, двое детей с лицами, заклеенными стикерами. Теперь этот симпатичный образ Веры почти постоянно маячил перед Евгенией Ивановной рядом со Славой. На второй план отошли даже не вполне понятные экспертизы по делу Доминики Штановой. Разобраться, как именно оборвался кабель и каким образом случилось так, что машину буквально разорвало на части, а тело обуглилось, не вышло. Эксперты только разводили руками, материалы отправили на исследование сначала в Нижний, потом в столицу, не без участия влиятельного папаши Доминики. И еще один момент. Определить, кто отвечал за тот злосчастный кабель, тоже оказалось непросто. Управляющая компания все сваливала на электросети, те на администрацию, администрация клялась, что у них ничего подобного не числилось. Да и сам кабель загадочным образом исчез на следующий день после происшествия. Установить, для чего этот кабель предназначался, что соединял и кто его срезал, тоже не удалось. Голова шла кругом. Немного порадовали отличные фермерские продукты. Правда, Слава молча поел и, как обычно, ушел к себе пялиться в монитор компьютера. Светка хотя бы пробормотала скучное спасибо. Когда дочь убежала гулять, Евгения Ивановна села на диван и некоторое время смотрела в одну точку. Мысли путались. Слава и эта Вера, Светка и ее желание отгородиться, заброшенная школа и музыкалка, госпожа Ноябрина и ее погибшие клиенты, Доминика Штанова и непонятный кабель, кулон и копия, рыжая девица, явно чего-то недоговаривающая, три сестры. Евгения Ивановна вскинула голову. И они там. Как же она забыла? Она ведь видела эти лица, совершенно точно. Достав свой ноутбук, Евгения Ивановна, подумав, ввела в поисковую систему запрос, и тут же нашелся нужный результат. Фото трех сестер и их матери Изольды до сих пор висели на разных эзотерических форумах. Причем отзывы семейства получало весьма лестные. Изольда числилась верховной жрицей артели перетворцев и в компании трех дочек, старших жриц, творила чудеса. Именно к ним хотела обратиться Евгения Ивановна, когда впервые заподозрила Славу в изменах. Но вот незадача. Весь семейный подряд некоторое время назад, если так можно выразиться, отошел от дел. Прием прекратился, сайты группы и страницы в соцсетях исчезли. Поговаривали, что все они то ли куда-то уехали, то ли ушли в монастырь. Евгения Ивановна достала карточку, которую дала ей соседка. Некая Юнона приглашала всех на сеансы творений, решающие разнообразные проблемы. И правда, внучка соседки вполне четко произнесла «здрасте». Раньше она заикалась так, что и самого короткого слова не могла нормально выговорить. Может, действительно стоило попробовать? «Приемная старшая жрица Юноны», ответил после двух гудков приятный женский голос. «Здравствуйте». Через час Ботенко уже сидела в приемной. Юнона принимала клиентов в частном доме за городом. Вполне обычный снаружи, внутри коттедж соответствовал профессии хозяйки. Приемная представляла собой просторную комнату с темными обоями и приглушенным светом. Стены увешаны гравюрами, изображающими мифических животных, картинами с церквями и цветными иконами. На полках посверкивающие статуэтки, прозрачные шары и пирамиды. В воздухе курились благовония, от которых голова шла кругом. «Хотите чаю?» – промурлыкала секретарь Юноны, миловидная девушка с малиновыми волосами, на вид чуть старше Светки. «Нет, спасибо», – произнесла Ботенко, стараясь сохранять хотя бы видимую невозмутимость. «Вам очень повезло». Видимо, секретарше хотелось поболтать, пока не поступало новых звонков от клиентов. «Время для вашего приема освободилось совершенно случайно. Выходные обычно все занято, за две недели надо записываться», – просигналил смартфон секретарши. «Вы можете войти». У девушки даже изменился тон голоса. Секунду назад она сидела, рассматривая вишневый маникюр, и запросто болтала, как обычная девчонка. Теперь же превратилась в настоящую помощницу жрицы с глубоким грудным голосом и плавными движениями. Отодвинув тяжелую бархатную занавеску, секретарь открыла для посетительницы массивную темную дверь. Войдя, Евгения Ивановна оказалась в комнате, определить размер которой не получалось. Стены и потолок тонули во тьме. Кругом нависали тяжелые мерцающие складки. Окна, казалось, отсутствовали. Все освещение сводилось к свечам, расставленным в разных местах. Со стен на посетителей поглядывали темные лики икон. В приемной размещались цветные иконы, явно новые и недорогие. Здесь же в тяжелых рамах висели на стенах настоящие раритеты. По крайней мере, такое создавалось впечатление. «Пожалуйста», – секретарь указала на стул с гнутой спинкой и мягким сиденьем. Евгения Ивановна устроилась за круглым столом, накрытым темным шелком. Напротив восседала Юнона – женщина неопределенного возраста, темноволосая, с крупными чертами лица и маской из косметики. Юнона буравила клиентку тяжелым, проникающим взглядом. Тонкие пальцы жрицы плавно двигались вокруг большого стеклянного шара. На столе стояло несколько церковных свечек разных цветов и небольшая иконка в сверкающей металлической ризе. «Здравствуйте!» – кашлянув, прохрипела Ботенко. «Добрый день!» – низким голосом пропела Юнона. «Что привело вас ко мне?» «Я... у меня муж. Вы хотите знать, верен ли он вам?» Жрица смотрела в свой шар. «Пожалуй, да». Евгения Ивановна нервно теребила обручальное кольцо. «Это ваш муж, не так ли?» спросила Юнона, продолжая водить ладонями вокруг шара. «Верно. У вас есть ребенок? Девочка?» «Да», кивнула Евгения Ивановна, чувствуя, как разгоняется пульс. «И от первого брака есть ребенок. Да, но она живет отдельно». «Что ж, посмотрим». Юнона расставила свечки по кругу и, встав за спиной Ботенко, произнесла. «Думайте о своем муже. Сосредоточьтесь». Мерцающий хоровод свечей как будто двигался. В центре мелькали полузнакомые лица, похожие на маски. «Что ж, могу сказать определенно, вы не единственная женщина вашего супруга», – донеслось из-за спины. «Как его полное имя?» «Станислав», – кое-как произнесла Евгения Ивановна, борясь с головокружением. «Да», – прошептала жрица, возвращаясь на свое место. «У него есть кто-то еще, но насколько эта связь сильна, сказать трудно. Вы хотите сохранить семью?» «Разумеется. Вы очень правильно поступили, когда пришли ко мне до того, как ваш муж вас оставит». «А он...» «Да». Юнона провела рукой над пламенем свечи, и оно погасло. «Дорога. Прямо перед ним. И она уводит его прочь от вас. К другой женщине. Так, посмотрим». Юнона, сев на место, сложила ладони и закрыла глаза. «Теперь мысленно назовите имя вашей дочери, той, что живет с вами». Ботенко так и сделала. «Дочь отвернулась от вас, верно?» «Ну, не совсем так. Пока не совсем. У нее сложная ситуация». Юнона так и сидела с закрытыми глазами. «Ваша связь ослабевает». «В чем дело?» Евгения Ивановна подалась вперед, но наткнулась на пружинищую преграду, отбросившую ее на спинку стула. «Задайте этот вопрос мысленно», проговорила жрица. «Это любовь. Препятствия, вот они. Ах, какие тернии! Что же делать? Все поправимо». Распевные интонации Юноны уступили место деловым. «Итак, у нас с вами два вектора работы. Во-первых, ваш муж». Жрица раскрыла глаза. «Творение особых молитв позволяет решать проблемы с любовницами. Но вам понадобится поддержка. Я, конечно, могу призвать силы, чтобы создать вокруг вас силовое поле, но, боюсь, оно будет недолговечным. Пассия вашего мужа тоже не лыком шита». «Что это значит?» «Это значит, просто так она вашего мужа не отпустит, но я могу вам помочь. Мы можем установить силовый контакт на расстоянии, вы будете молиться дома и в церкви, я буду молиться о вас. Но потребуется ваша личная вещь, лучше всего подойдет какое-нибудь украшение из натурального камня, например, янтарные бусы, серьги с жемчугом, лучше если с черным». «Браслет с топазом, брошь с бриллиантом или что-нибудь с изумрудом, например, подвеска. У вас есть что-то подобное?» «Пожалуй, да», – поразмыслив, произнесла Ботенко. «Что именно?» – Юнона говорила так быстро, что Евгения Ивановна не успевала собраться с мыслями. «Янтарные бусы». «Отлично. Принесите бусы, мы с вами будем дальше работать. Когда вам удобно, завтра?» В руках Юноны появился смартфон. «Да, можно завтра вечером. Прекрасно, тогда до завтра». «Это магия?» – спросила Ботенко, будто прорываясь сквозь тернистые кусты. «Что вы? «Это творение», – пропела Юнона. «Призывание высших сил и сил природы для изменения судьбы». «А в чем разница?» «Как вам объяснить? Магия – это просто сила, которую люди, обладающие особыми способностями, используют в своих целях. Мы же обращаемся к высшему разуму и просим указать нам путь и даровать возможность творить судьбу. Как правило, люди просто плывут по течению жизни, и лишь немногие обладают знаниями, открывающими истинный путь и дарующими возможность его достойно пройти. Мы творим судьбу, иногда меняем ее, поэтому зовемся перетворцами. Но так как мы служим высшему разуму, то считаемся жрецами. Выход здесь». Юнона поднялась и, приподняв одну из портьер, открыла дверь, ведущую из комнаты прямо в коридор, минуя приемную. Только оказавшись на улице и глотнув морозного воздуха, Евгения Ивановна наконец пришла в себя. Ароматный дурман дома схлынул, мысли прояснились. По пути домой Евгения Ивановна зашла в торговый центр и купила недорогие бусы из искусственного янтаря. Уже дома она достала из шкафа шкатулку, где хранились старые янтарные бусы, доставшиеся от бабушки. Разумеется, такую ценную вещь она и не подумала бы отнести к жрице. Но тут Евгению ждало неприятное открытие. Семейная реликвия исчезла. «Свет, ты бабушкины бусы не брала?» Евгения Ивановна вошла в комнату дочери с пустой шкатулкой в руках. Новый янтарь бряцал в кармане. «Нет», – ответила Света через плечо. Она снова рассматривала свое лицо в зеркале. Евгения Ивановна подошла к дочери и некоторое время стояла молча, наблюдая, как дочь поворачивала голову, прижимая пальцем кончик носа и поднимая уголки глаз. «Что?» – Светка все-таки удосужилась обернуться. «Где бусы?» «Не знаю». Евгения Ивановна села на край кровати. «Зачем ты ходила к перетворцам?» Ботенко решила пропустить многократное отнекивание. «С чего ты...» «Зачем ты туда ходила?» «Мне было нужно», — Света отвела взгляд. Вот и ответ на вопрос, откуда жрица так много знала о дочери Ботенко. Светка сама все выложила, Юноне или кому-то из ее коллег по артели. Про сложности родительских отношений, видимо, тоже. «Так зачем тебе нужно было туда идти?» Евгения Ивановна говорила максимально спокойно. «Понимаешь, там, в общем...» «Как зовут-то?» «Кого?» – вскинулась Светка. «Его! Кого ты там собиралась привораживать?» «Это никакой не приворот, а творение!» – пробубнила Светка. «Перетвор!» «Да ладно, дело-то житейское!» Евгения Ивановна улыбнулась и погладила Светку по руке. «Ну, Толик, из параллельного!» Светка сосредоточенно изучала свои ногти. «А что, без потусторонних сил никак?» – мягко спросила Евгения Ивановна. «Никак», – вздохнула Светка. «У него есть там одна монашка». «То есть монашка? Она в церкви все время пасется». «У них серьезно?» «Откуда я знаю? Серьезно, наверное», – уже спокойнее сказала Светка. «Так, может, не стоит?» – осторожно произнесла Евгения Ивановна. «Да тебе-то какая разница?» – Светка вскочила и забегала по комнате. «Я целый год только о нем и думаю. Я все уже испробовала». «А он что?» Пробиваться сквозь подростковую гормональную истерику было непросто. «Ты вообще с ним разговаривала?» «Как же! У него на ней свет клином сошелся. Ну ничего, это мой путь. Година сказала». «Кто?» Света вдруг замерла и как-то съежилась. «Кто это Година?» Как можно спокойнее спросила Евгения Ивановна. «Это Верховная... Неважно!» Светка обхватила себя руками и отвернулась к окну. «Нет, важно!» Евгения Ивановна встала и медленно подошла к дочери, но заглянуть ей в глаза не получалось. Светка постоянно отворачивалась. «Ты что задумала?» «Не твое дело!» – выкрикнула Светка и выбежала из комнаты. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Сайт Годины нашелся в два клика. По всей видимости, именно эта госпожа заняла место верховной жрицы артели – после того, как Изольда и ее семейный подряд отошли от дел. На следующий день Евгения Ивановна прибыла на сеанс Юноны уже в сумерках. Голова после работы и так кружилась, а от сладкого дыма в офисе жрицы появились рвотные позывы. Папаша Доминики недавно заявил о краже, а влияние и связи позволяли ему регулярно выматывать нервы всем, так или иначе связанным с делом его дочки. «Вы принесли то, о чем я вас спросила?» – медленно проговорила Юнона. От окружавшего ее шарма осталась бледная тень. Все влияние загадочности испарилось вместе с признаниями Светки, которые Ботенко все-таки из нее вытрясла. «Пожалуйста», – Евгения Ивановна положила на стол недавно купленные бусы. Теперь она видела перед собой только ярко накрашенную женщину в черном шелковом капюшоне. «Хорошо, очень хорошо». Юнона медленно подняла их и стала вертеть в руках, пропуская через пальцы. Но таинственность всех действий до абсурда напоминала жесты гадалок из сериалов, так что Евгения Ивановна с трудом сдерживала смех. Совершенно очевидно, Юнона всего лишь приценивалась к бусам. Поняв, что держит в руках обыкновенную бижутерию, жрица сухо сказала: «Что ж, будем с этим работать, будем читать молитвы. Нужно не менее 10 сеансов с вашим личным присутствием, и столько же я совершу сама с вашими бусами». Она небрежно бросила их на стол. «И вы можете гарантировать, что мой муж оставит любовницу?» «Ну, во-первых, нужно призвать высший разум и узнать, ваш ли это муж», – скучно произнесла жрица. «То есть путь. Затем нужно понять, как и что можно сотворить. Это будет понятно только после 5-6 сеанса. Скажу сразу, вы можете заказать всего 5 сеансов, но это выйдет дороже». «Лучше сразу 10?» – изобразила доверчивость Ботенко. «Да, так и надежнее, и дешевле. Если внесете предоплату, получите скидку в 10%. Юнона перешла на сугубо деловой тон. «Мне нужно подумать», – Ботенко сказала чистую правду. Усталость взяла свое, мысли начали путаться. «А почему бы и нет, если эти творения действительно помогут сохранить семью? Нет, это ерунда, просто вытягивание денег, но слава может уйти к этой, как ее, Вере. У нее же есть своя семья, муж и дети». Ботенко вернулась в приемную. Голова шла кругом. Почему-то сегодня ей не предложили выйти через другую дверь. Как странно. Ее рука протягивает секретарше банковскую карту. По позвоночнику пробежала горячая вибрация. Сама собой спина выпрямилась, голова вскинулась, сознание просветлело. Ботенко отдернула руку с картой. «Что-то случилось?» – настороженно спросила секретарша. «Я не...» – Ботенко обернулась и встретилась взглядом с рыжеволосой девицей, ожидавшей своей очереди. Профессиональная память подсказала, что это лицо Ботенко уже видела. «Где же?» «Вы будете оплачивать?» – повысив голос, спросила секретарша. Ботенко снова обернулась, как будто кто-то позвал ее по имени. Рыжая девушка сидела на черном диване, вроде бы расслаблена, но во всем ее облике прочитывалась готовность к прыжку. Так собаки иногда делают вид, что просто обнюхивают кусты или столбы, а сами следят за людьми около своих хозяев. Поймав взгляд девицы, Ботенко снова почувствовала, как по спине пробежал горячий поток. У рыжи в глазах как будто зеленый огонь горел. «Что происходит?» Юнона выплыла из своего кабинета. «Да здесь вот...» – начала секретарша, тыча пальцем в Ботенко, но осеклась. Шикарная хрустальная люстра звякнула, покачивая прозрачными каплями висюлек. По полу прошла легкая вибрация, раздался глухой гул. Все 4 женщины, находившиеся в приемной, замерли. Секунду или две по дому разливалась давящая тишина, потом прошелестел ветерок, как будто кто-то выдохнул. А затем последовал мощный удар. Пол ходил ходуном и раскалывался, тяжелые портьеры попадали вместе с иконами, штукатурка отваливалась кусками, от места, где висела люстра, в стороны разбежались лучи трещин. Ботинка не удержалась на ногах и повалилась на пол, который тут же подбросил ее вверх. Евгения Ивановна снова упала плашмя и откатилась к стене. Сверху неслось нечто черное, огромное. В секунду предмет налетел прямо на нее, однако вреда не причинил. Вокруг сжималась темная теснота. Ботинка снова подбросила, и она ударилась обо что-то мягкое. Еще несколько раз ее кидало вверх-вниз, кто-то истошно взвизгнул, но крик мигом оборвался. Раздался ляск, что-то тяжелое ударило о диван, накрывший ботинка, потом послышался звук, похожий на стук капель дождя. Все накренилось, диван опрокинулся и уехал, пол наклонился. Евгения Ивановна уже покатилась было во мглу, открывшуюся на том месте, где обрывались остатки стены, но ее что-то удержало. Воротник впился в горло, от боли потемнело в глазах, давление отпустило шею, зато сжало подмышки. «Да чтоб тебя, валить же надо!» – прохрипел сдавленный голос над ухом. Кое-как извернувшись, почти без возможности дышать, Евгения Ивановна ухватилась за что-то, ее тянули за одежду, все накренялось и трескалось. Кое-как уцепившись за порог, ботинка перелезла через него, потеряла опору и пролетела метра два по наклонной. Упала на что-то мягкое и вскрикнувшее. Силы убывали, конечности отказывались слушаться. Кто-то тащил Евгению Ивановну волоком по холодной неровной земле. Наконец движение остановилось, ботинка затылком ударилась обо что-то гладкое и твердое и с трудом перевернулась. Темнота то наваливала, то пропадала. Евгению Ивановну вырвало, кто-то брезгливо произнес нецензурное слово. На месте, где полчаса назад стоял дом, теперь торчали только остатки стен.